Глава 6. За окном, как из ведра, лил дождь. Тяжелые капли, словно заправские барабанщики, стучали по металлическому подоконнику. Экран монитора погас. Допив остатки кофе, я посмотрела на диск, что держала в руках. На нем содержалась информация, способная серьезно подпортить карьеру Никиты Тимофеевича Селиванова. Или же не только карьеру, но и жизнь. Тут попахивает сроком. Еще две копии этого диска лежали на столе рядом с клавиатурой. Что делать с информацией? Думала я, прикрыв глаза. Сразу слить куда следует? А может, послать диск Никите? Припугнуть, чтобы прекратил свою деятельность по преследованию мужа своей сестры. До сих пор я не была точно уверена, кто послал тех горилл в больницу к Феофанову. Мочилов после моего визита никаким сообщникам звонить не стал, а бросился поднимать свои связи на борьбу с произволом прокуратуры. Потом ему сообщили, что в прокуратуре слыхом не слыхали о постановлении на его арест и не видели среди своих сотрудников следователя, соответствующего моему описанию. Мочилов сразу потребовал расследования по факту вымогательства у него денег. Виновный человек обычно так не поступает. Я зачеркнула в блокноте фамилию Мочилов и обвела некую Лену Аксенову, муж которой – администратор в ресторане «Русский стиль», следующий кандидат на проверку. Возможно, у него были друзья среди братвы, посещавший ресторан, которые решили по-товарищески помочь наказать фраера, переспавшего с Еленой. Сотовый издал собачий лай. Ледяная игла кольнула сердце. Феофанов должен был звонить только в экстренном случае. Собачий лай — сигнал тревоги. Неужели свершилось? Я ответила. Лед пополз от сердца вниз, обволакивая внутренности. «Говори же, черт побери!» — вскричала я, слушая тишину в трубке. «Нечего на меня орать», — приглушенно сказал Феофанов, так неожиданно, что я чуть не раздавила трубку. «Что стряслось?» «Я просто хотел узнать, ждать ли вас сегодня в гости или вы останетесь там же, где сейчас?» — спросил Феофанов почти спокойно. «Я что, неясно объясняла?» Завелась я, чувствуя, что если бы архитектор в данный момент предстал передо мной, то быть ему битым. «Телефон экстренной связи!» «Случай экстренный», — пробормотал Феофанов. На заднем плане женский голос прокричал: «Маэстро, ну куда ты запропастился?» «Так-так», — злобно протянул я. «У меня сейчас крышу снесет. У вас что, женщина?» «Да, про это я хотел сообщить», — признался Феофанов. «Дочурка хозяйки опять приперлась». «Какого рожна ты ее впустил?» Заорала я в трубку, не сдержавшись. Рука сама ощупывала бок в поисках кобуры с револьвером. Случай вопиющий. Ни один клиент не доводил меня до такого состояния, как сейчас. «Я не хотел ее впускать, но у нее был ключ», — сказал Феофанов в трубку и тут же крикнул девушке, что уже идет, и продолжил. Она открыла дверь и ну шарить по дому. «Я вышел, потому что она подбиралась к вашей сумке. Ну, потом это, пришлось ее отвлекать, чтобы не лазила, где не надо». «Грим на вас?» — перебила я его. «Она мне нос из озорства оторвала», — грустно признался Феофанов. «Сказала, что он мне не идет». «Да чтоб тебя!» — заскрипела я зубами. «Утром гоните ее в шею, но тактично, чтобы не обидеть. Уверена, вы сможете». «Хорошо сделаю», — пообещал Феофанов. «А вы приедете?» Я посмотрела на часы. «Нет, уже половина 12-го. Мое позднее появление может привлечь внимание. Закончу здесь дела, а завтра с утра приеду. «Привезите еды», — попросил Феофанов, — «а то все закончилось». «Хорошо, до завтра». Я отключила телефон и пробормотала в пустоту. «Вот жрет ходячая проблема, не напасешься». В комнату заглянула тетя Мила. «Женя, что, не спится?» Я кивнула. Работала, вот и не заметила, что скоро полночь. «Ты так много работаешь, изнуряешь себя этим спортом, а ведь организм не железный», — сказала она с такой печалью, что у меня перехватило дыхание. «Тетя, ты чего это вдруг?» — спросила я. У меня в душе появилось тревожное предчувствие, что она скажет сейчас что-то нехорошее. «Что, если с отцом что-то?» «Конечно, я его не простила и не прощу за его поступок, за то, что после смерти матери он так быстро женился. Однако, несмотря ни на что, он оставался моим отцом. Да мне просто что-то взгрустнулось», — призналась тетя Мила. «Стала думать о тебе, о твоей непутевой жизни». «Обо мне не волнуйся, все отлично», — выдохнула я с облегчением. Тетя время от времени заводила эту пластинку, поэтому можно было расслабиться. Но тревога почему-то не исчезала. «Я заберу бокал и тарелку», — помедлив сказала тетя. «Заканчивай свои дела и ложись спать». Я сказала, что сейчас так и сделаю. Некоторое время я повторно просматривала дела Никиты, старалась найти еще какую-нибудь зацепку. Потом бесцельно шаталась по комнате, вычисляя причину своей необъяснимой тревоги. У Феофанова проблем нет. Сам только что звонил. Это настырная дочка Галины. Лезет и лезет, куда не надо. Подобное внимание может оказаться опасным. Из-за нее все же придется сменить место проживания. И сделать это надо завтра с утра. Это я решила твердо. Только моя тревога была не о жилье. Она появилась после разговора с тетей. Но что она такого сказала? Я ломала голову совершенно напрасно. Здравых идей мне не пришло. Умывшись, я легла спать. А проснувшись поутру в 6, наскоро оделась в спортивный костюм и пробежалась по тихому, почти пустому городу. На улицах стояли предрассветные сумерки, пахло сыростью и прелой листвой. После пробежки я посетила пустынный стадион, что был неподалеку от дома, проделала комплекс гимнастических и силовых упражнений, используя снаряды, установленные у беговой дорожки, перекладину, шведскую стенку, брусья, и завершила все катой, восстанавливающей дыхание. Решив себя сильно не изнурять, я побежала домой, чтобы, позавтракав, незамедлительно выехать в Карасев. Тетя Мила, как всегда в это время, хозяйничала на кухне. По звукам и запаху я поняла, что она жарит блины. Перед завтраком я приняла душ. Затем, бодрая и веселая, зашла на кухню. Мой завтрак, состоящий из тарелки щей, омлета с ветчиной и стакана апельсинового сока, уже ждал меня на столе, остывая. «Доброе утро, Женя!» — грустно произнесла тетя, не оборачиваясь. «Доброе утро!» — сказала я в ответ и не выдержала. «Тетя, что за похоронное настроение? Если не скажешь, в чем дело, то я буду пытать тебя горячими блинами». Последнее, конечно, я сказала в шутку. «Господи, Господи!» — запричитала тетя Мила, обернувшись с бледным лицом. «Не хотела тебе говорить, но твой ухажер Витя — опасный бандит». «Что?» — воскликнула я, по-настоящему удивленная. «Откуда тетя Мила могла узнать, что Феофанов подозревается в милиции в некоторых преступлениях? Я так старалась все скрыть от нее». «Вот так, да, опасный бандит», — подтвердила тетя Мила, наливая на раскаленную сковородку очередную порцию блинного теста. «Как же тебе, Женя, не везет с парнями? Я еще вечером это узнала. Хотела сказать, но не решилась». «Откуда узнала?» — потребовала я ответа. «Да по телевизору. В новостях было», — сказала она, глянула на часы и сообщила. «Вот уже скоро в 7:30, сможешь сама посмотреть». «А что говорили-то? Ты уверена, что говорили именно про Виктора?» — с нетерпением спросила я. Слова тети подействовали на меня, как удар под дых. «Показали на весь экран цветную фотографию твоего Вити. И что ты хочешь сказать, что я его не узнаю?» — ворчливо спросила тетя Мила и, не дожидаясь ответа, продолжила. Он подозревается в убийствах и разбое. Возможно, тетя и ошиблась, но и того, что она сказала, было достаточно, чтобы занервничать. Тут же я кинулась звонить Феофанову. Если этот олух по какой-либо причине сунет нос на улице, его могут узнать. Телефон, оставленный архитектору для экстренной связи, не отвечал. Женский голос в трубке беспрестанно повторял, что данный аппарат отключен. «Ты что, звонишь этому бандиту?» — испуганно спросила тетя Мила, наблюдая за мной. «Не связывайся с ним, Женя. За него даже награду объявили родственники пострадавших. 30 000». «Долларов?» — внезапно охрипшим голосом спросила я, осознавая с предельной ясностью, что дело моего клиента — труба. «Нет, рублей, но не в этом дело», — раздраженно махнула рукой тетя. «Он настоящий головорез». «Да не ему я звоню», — буркнула я, отключив телефон. «С подружкой одной мы договорились сходить в бассейн, и я ужасно опаздываю». «С какой подружкой?» — ошеломленно спросила тетя Мила. Резкий переход на другую тему сбил ее с толку. «Да ты ее не знаешь», — бросила я равнодушно. «Ну ладно, мне пора. Пока». И пошла к себе в комнату. Однако тете Милы так легко не отделаешься. Она чувствовала подвох и побежала за мной. «Женя, Женя, ты просто не хочешь, чтобы я волновалась, и не говоришь правды. Ты опять ввязалась в какие-то опасные дела». Я, изображая самую беззаботность, торопливо переодевалась, убеждая тетю, что ничего страшного не случилось, а сама думала, что произошло с архитектором и почему он не отвечает на телефонные звонки. По идее, обнаружить место пребывания Феофанова в Карасеве не должны были, по крайней мере, с месяц. Все ходы были просчитаны. Я столько положила сил на это. Если Феофанов попадется, то это только по своей вине. Нечего было высовываться и играть в любовь с хозяйкиной дочкой. Не могла же я сидеть с ним там и ждать, когда нас обнаружат. Обстоятельства требовали быстрой реакции, действий, а не пассивного ожидания неизбежного конца. Однако, как я себя не убеждала в собственной правоте, но душе легче не становилось. «Женя, ты надолго?» — спросила тетя Мила, отвлекая от тяжелых дум. «Ой, не знаю», — сказала я рассеянно, застегнула молнию на короткой кожаной куртке, осматриваясь, не забыла ли чего. «Вроде бы ничего». «Ты берешь с собой в бассейн сумку?» — сузив глаза, спросила тетя Мила. «Мы потом поедем в пансионат «Красный обрыв». Отдохнем там несколько дней», — соврала я, не моргнув глазом, хотя чувствовала себя при этом паршиво. Приходилось постоянно нести всякую чушь, чтобы оградить тетю от опасности. Тетя Мила хотела еще что-то выспросить, но я решительно направилась к двери. Через улицу от дома тети я поймала такси и направилась прямиком в Карасев. Я плюнула на предосторожности, не стала путать следы, гримироваться, лишь следила, чтобы за машиной не было хвоста. На переезде такси обошло автобус бойцов СОБРа в полной выкладке, Я посмотрела на них и подумала, не по нашей ли душе спешат молодцы? Доехав до мельницы и расплатившись с водителем, я вышла, огляделась. Ничего подозрительного. Ряд пустых машин у ограды мельницы, охранник, курящий на крыльце проходной, две женщины, дожидающиеся автобуса на остановке. Неторопливо, прогулочным шагом, я перешла дорогу, двинулась в узкий проход между домами, заканчивающийся тупиком. Задача состояла в том, чтобы подобраться к дому с тыла. Но если Феофанов сидит там живой и здоровый и просто не желает брать трубку, ноги вырву гаду, подумала я, легко перемахнула через низенький покосившийся забор и очутилась в заросшем высохшими сорняками саду. Продравшись через кусты, я остановилась перед более добротным забором, что отделял участок соседа-алкоголика от участка дома, который снимали мы. Перед тем, как пролезть в подготовленный заранее лаз, я понаблюдала за домом. Шторы задернуты на всех окнах. Изнутри слышалась громкая музыка. Уж не поэтому ли Феофанов не расслышал звонок сотового? Из-за угла дома виднелся участок бетонной дорожки до самой калитки. Только взглянув на нее, я поняла, что дело серьезное. Куча грязных следов от калитки к дому. Ночью шел дождь. Если Феофанов провожал утром ночную гостью, то к калитке они шли в чистой обуви, и только следы в обратном направлении могли быть грязными. Аккуратно раздвинув доски в заборе, я пролезла в лаз, согнувшись, пробежала к двери и прижалась к стене у окна. На фоне музыки я четко расслышала чей-то стон и удары, будто выбивали ковер. Я присела. У стены дома были сложены доски, накрытые толем. Мое внимание привлек черенок от лопаты, сломанный у основания. Древко удобно легло в руку. Бесшумно я проскользнула ко входу, взглянула еще раз на дорожку, чтобы точно оценить количество противников. Четкие отпечатки четырех пар обуви шли к дому. Среди них я не заметила отпечатков ботинок Феофанова с немного бугристыми подошвами и каблуком. Значит, четверо. Я приготовилась ворваться, но замерла, услышав шорох у сетчатой ограды с южной стороны дома. Там, между кустами смородины, стояла здоровенная черная немецкая овчарка соседей. Она внимательно смотрела на меня своими темно-карими глазами, как бы раздумывая, залаять или нет. Тут в первый раз за долгое время я обратилась к Богу, умоляя его убрать от меня псину. Ее лай переполошит тех, кто орудовал внутри, и тогда Феофанов мог пострадать. Овчарка не стала лаять. Возможно, она узнала меня и решила, что нет никакого резона бросаться на того, на кого уже бросалась. Отвернувшись, она убежала к дому, а я смогла выпустить из легких воздух, так как даже боялась дышать, чтобы не провоцировать собаку. Ну что ж, за дело. Открыв ключом замок на входной двери, я вошла на веранду. Дверь в дом была приоткрыта. Я сделала 5 шагов. В следующее мгновение дверь открылась, и навстречу мне, хромая, вышел мордатый тип из больницы, так называемый майор Сидоров. Его правая рука висела на перевязи. Память обо мне. Я двинулась вперед, чтобы добавить мордатому воспоминаний. Стремительная атака, удар черенком в солнечное сплетение, дробящий удар в ключицу, затем сбоку по голове. Выхватив из кобуры бандита пистолет с глушителем, я подхватила его валявшееся на боку тело и, прикрываясь им как щитом, вошла в комнату. За доли секунды мой мозг оценил местоположение бандита в комнате. Один в сером костюмчике, удобно развалившись в кресле, смотрел телевизор. Двое других в пятнистой форме с эмблемой СОБРа, рябой и здоровый желтолицый азиат, то ли китаец, то ли вьетнамец, пытали избитого Феофанова при помощи пластикового пакета, натянутого ему на голову. Феофанов был привязан к стулу, но обоим палачам приходилось держать его за плечи, так как, задыхаясь, архитектор пытался вырваться. Мое стремительное появление застало банду врасплох. Пихнув на китайца бесчувственное тело мордатого, я двумя выстрелами прострелила руку парню в сером костюме. Тот потянулся за пистолетом, но, получив пули, вскрикнул и, кажется, потерял сознание. Я ринулась на Рябова. Тогда в больнице его удалось вырубить с третьего раза. Поэтому, просчитав схему атаки, я оставила его напоследок. Удар черенка лопаты по руке не позволил Рябому вытащить пистолет. Я ударила его внешней стороной левой ноги по колену, перехватила за руку, рванула на себя и огрела черенком по затылку. Бандит безмолвно рухнул лицом вниз. В этот момент азиат, спихнув с себя мордатого, бодро вскочил на ноги. В его руке блеснул нож. Я выстрелила, целясь азиату в плечо. Но он молнией метнулся в сторону, одновременно кинув в меня нож. Нож пролетел мимо. Я отшатнулась и выстрелила. Раз, другой, третий, но все мимо. Первая пуля попала в телевизор. Вторая и третья в стол, под который нырнул противник. Работавший в телевизор от попадания взорвался. Осколки кинескопа мелкой крошкой разлетелись по ковру. Ускользнувший от пуль бандит перевернул стол так, чтобы загородиться. Я выстрелила в него через столешницу два раза, стараясь попасть в ноги. Однако он бросился за кресло, на котором восседал его подстреленный коллега. Совсем не кстати очнулся мордатый. Я успокоила его ударом палки и, пригнувшись, выстрелила под кресло. С воплем азиат выскочил оттуда. Пуля задела ему ногу только и всего. Я отбросила 9-миллиметровый вальтер мордатого, зная, что обойма емкостью 8 патронов уже пуста, и шагнула к шустрому бандиту с черенком от лопаты. За моей спиной бившийся на стуле Феофанов хотел подняться, однако вместо этого с грохотом повалился на пол вместе со стулом. Помня про пакет на голове клиента, я поспешила разделаться с последним из налетчиков. Мне не повезло. Бандит с азиатской наружностью оказался знаком с техникой защиты от оружия дробящего типа. Уйдя в бок с линии удара, он мягко принял руку с черенком и едва не поймал меня на прием. Сориентировавшись, я выпустила черенок, левой рукой сделала обманное движение, затем врезала азиату пяткой в пах, захватила его правую ладонь и, выламывая пальцы, поставила на колено. Блокировав другой рукой его правую руку, я захватила его ладонь зубами, а освободившейся рукой сдавила горло. Недолгая борьба, и бандит сполз на пол. Я бросилась к Феофанову. Он лежал на боку, привязанный к стулу, и не двигался. Опустившись на колени, я разорвала пакет на его посиневшем лице. Архитектор резко открыл глаза и, судорожно вздохнув, зашелся кашлем. «Будешь жить», — констатировала я, хватаясь за веревки, которыми опутали архитектора. Узлы были так затянуты, что пришлось воспользоваться ножом. «Долго же вы копались! Думал, уже конец мне приходит», — прохрипел Феофанов, разминая затекшие руки. Вся жизнь перед глазами промелькнула. «Не волнуйтесь, с минуты на минуту подъедет милиция, и вам этот инцидент покажется безобидным приключением», — заверила я. Как нельзя кстати оказался мой болгарский зонтик, который безобидно висел в шкафу. Шприцем, спрятанным в зонтике, я стала делать уколы снотворного бандитам. Некоторые из них начинали подавать признаки жизни. «Почему вы думаете, что приедет милиция?» — удивленно спросил Феофанов. Он стоял рядом со мной, наблюдая за процессом. Мордатого колоть я не стала, а связал руки. Должен же кто-то поведать о том, кто их послал. «Потому что если нашли они, то найдет и милиция», — ответил я. «Во сколько примерно они заявились?» «Да минут за 15 до вашего появления», — ответил Феофанов. «Куда вы клоните?» «А во сколько от вас ушла девушка?» Проигнорировала я его вопрос и начала собирать вещи. «Вероника ушла еще ночью», — ответил архитектор. «Вы как позвонили, а она после этого сразу засобиралась. Даже не позволила себя проводить. Сказала, что кто-нибудь может увидеть. Я вроде вел себя нормально. Вид у Феофанова был озадаченный. Я догадывалась, что к чему, и поинтересовалась, смотрела ли перед этим Вероника телевизор. «Да, а как вы узнали?» — нахмурился Феофанов. «Я бросила ему пятнистую куртку азиата. Одевайтесь, времени нет. По телевизору еще со вчерашнего дня показывают вашу фотографию. За голову назначена награда в 30 000. Это ваша вчера посмотрела телек и рванула награду получать». «Да бросьте вы!» Архитектор застыл в изумлении с курткой в руках. 30 000? Неужели это серьезно? «Серьезно, серьезно!» Я осторожно выглянула в окно. «Шевелитесь, иначе спать ляжете в КПЗ». Сама я уже переоделась в форму Рябова. На улице собирался дождь, и я забеспокоилась, что дымовая завеса будет прибита к земле. Первым пришел в себя мордатый, отличавшийся крепким черепом. Дернувшись, он застонал, открыл глаза и, перевернувшись на спину, попытался сесть. Я придавила бугая ногой к полу. «Не дергайся, падаль!» Мордатый затих. Только его глаза смотрели в мое лицо. В них плескались бессильная ярость и страх. Я достала из кобуры револьвер. «Так, времени базарить с тобой у меня нет. Поэтому спрошу один раз. А потом, если не ответишь, вышибу мозги». Температура моего голоса была близка к абсолютному нулю. «Кто вас послал?» Бандит молчал. На его губах мелькнула грустная улыбка. «Понятно». Щелкнул взводимый курок. Дуло револьвера уперлось бандиту в нос. «Что вы делаете?» — испуганно воскликнул Феофанов. «Заткнись», — произнесла я. На улице залаяла собака. Я метнулась к окну и выглянула в щель между занавеской и оконным проемом. Соседская собака лаяла на забор. В узкие щели между досками была видна темная масса, движущаяся вдоль забора. «Надо уходить», — бросила я Феофанову, подскочила к мордатому, отключила одним ударом и принялась развязывать. «Куда?» — не понял Феофанов. «Зачем вы его развязали?» Пропустив вопрос мимо ушей, я бросилась на кухню. В любой момент в дом мог ворваться спецназ. Скороварка с жидкой дымовой смесью стояла в кухонном шкафчике. Свинтив предохранительный клапан, я поставила ее на включенную конфорку. Феофанов, ничего не понимая, заглянул на кухню. Я схватила его и поволокла к двери. Он хотел что-то сказать, но я зажала ему рот, показывая, что надо молчать. Едва слышно скрипнула входная дверь. Даже не скрипнула, а задела по косяку. Они уже вошли. Волосы у меня на затылке буквально зашевелились, как наэлектризованные. Я поняла, что дальше прозвучит команда на штурм, и в комнату со всех концов ворвутся бойцы отряда быстрого реагирования. Не исключено, что они сначала пустят слезоточивый газ, ведь Феофанов из новостей считался вооруженным и особо опасным. Не теряя ни секунды, я воткнула вилку в розетку, приводя в действие систему дымовой завесы, выхватила из сумки хлопушку и выдернула чеку. В комнату лавины хлынул дым из кухни. Я приоткрыла дверь, швырнула хлопушку на веранду и зажала уши. Все случилось одновременно. Рванула хлопушка. Комнату полностью заполнил дым, а на улице сработали дымовые заряды. Практически в нулевой видимости я схватила обалдевшего Феофанова за руку и, распахнув дверь, ринулась вперед, таща его за собой. Из дыма меня практически в лицо ткнул ствол укороченного Калашникова. В последнюю секунду я успела отвести его в сторону, и очередь ушла в потолок. Сзади в комнате били стекла. Судя по звуку, бросались гранаты со слезоточивым газом. От моего толчка Феофанов растянулся на полу, а я вступила в противоборство с тремя бойцами. Автомат первого был уже у меня в руках. Удар в шею, и хозяин автомата упал навзничь. Бросившись на пол, я кувыркнулась, пропуская над собой пули. Ударила одного бойца ногой в голень, второго автоматом в пах. Затем первого я встретила ударом рукоятки автомата в лицо. Маска противогаза раскололась. Второй, превозмогая боль, хотел воспользоваться автоматом. Я успела раньше. Провела своим автоматом подсечку, ногой отбила его оружие, затем врезала сзади, по шее, рукояткой калаша. С воплями в окна зала вломились остальные бойцы отряда. Почти на ощупь я подскочила к двери в комнату и, захлопнув ее, подперла валявшимся рядом стулом. Спасло меня то, что я присела. «Женя!» — окликнул меня архитектор. За дверью что-то закричали. Следом тишину разорвали автоматные очереди. В двери появился ряд дырочек, полетели щепки. Стекло на веранде со звоном полетело наружу. Нащупав в темноте Феофанова, я натянула ему на голову маску, снятую с обровца, рядом нашла свою сумку и, схватив за руку клиента, поволокла его на улицу. В плотной дымовой завесе мы наткнулись у крыльца на двоих штатских с пистолетами. Они сразу не сообразили, кто перед ними, а я не дала им на это времени. Одного сразил удар в горло, другого — в солнечное сплетение. Кроме того, они лишились оружия. Развернувшись, я потащила Феофанова за дом. Слабый ветерок гнал дым туда. За забором я уложила еще одного бойца. Дальше шли без проблем до самой дороги. Если нам не помешают, я планировала позаимствовать какую-нибудь из машин на стоянке. В тот момент, когда я выскочила на проезжую часть, из-за угла вылетел знакомый запорожец-монстр, а на стоянке замаячили люди в милицейской форме. «Придется довольствоваться тем, что есть», — подумала я, глядя на ментов, вытаскивающих оружие. Запорожец остановился. Феофанов без моей подсказки залез с одной стороны. Я села на водительское сиденье, предварительно выкинув водителя. «Извини, парень!» — крикнула я на прощание Стасу. Двигатель запора послушно взревел. В следующую секунду мы уже неслись по дороге. От стоянки трещали выстрелы. Без погони мы, однако, оставались недолго. Я включила рацию, установленную в запорожце. Настроенная на волну переговоров милиции, она помогла избежать засад. Прямо на пересечении с второстепенной дорогой нас засекла милицейская семерка вишневого цвета. Полыхнули проблесковые маячки. Рокочущий голос, усиленный динамиком, разнесся по окрестностям. «Запорожцу немедленно остановиться!»